Глава 13. Ритм. Тот, кто писал хоть иногда стихи, знает, что необходимо совершенно особое состояние, когда тебе легко пишется. Часто такое состояние называют вдохновением. В этот момент слова приходят не вымученными, а очень точными. У тебя получается сказать то, что хочется. Иногда ты можешь написать очень много слов, и кажется, что красиво говоришь. Но ты понимаешь, что не сказал ничего. Вдохновение дарует свободу, способность творить, быть точным и кратким. Но то состояние, в котором пребывала Людмила, оно не требовало прихода особого творческого подъема. Это состояние и было самим вдохновением. Ранним утром, когда выходишь за пределы дома, когда нет еще людей, когда ты можешь позволить себе быть внимательным ко всему, можно многое заметить и еще больше услышать. Людмиле казалось, что воздух наполнен особыми ритмами, которые можно переводить в стихи. Глядя на любое растение, облака, море, даже любой предмет, внимательно прислушавшись, она ощущала особый ритм. Это были уже готовые стихи, но только на уровне ритма. Ритм, как и слова, был очень разным. Она пробовала переводить этот ритм в стихи, но всегда получалось чуточку неточно, и это печалило. Иногда такой ритм она переводила белым стихом, который звучал более точно и совпадал с внутренним состоянием. Это было похоже на далекое эхо, которое вторило тому, что чувствовало сердце. Воздух был полон стихами, которые вроде бы уже живут, но еще не звучат. Эти ритмы витают повсюду, и в любой момент можно остановиться и попытаться сделать перевод ритма в слова, сверяясь со своим внутренним состоянием. Но поскольку никогда не удавалось сделать перевод точным, она отказывалась это делать и всегда наслаждалась только ритмом на уровне ощущений. Это ей нравилось много больше. Так она слушала ветер и воздух, наполненный ароматами трав и морской волны. Дмитрию она не говорила об этом, так как считала эту способность не стоящей внимания. Людмила и не предполагала, как эта способность будет помогать ей выражать свое глубокое чувство и буквально спасать от волны ощущения одиночества, накатывающейся от предстоящих событий. Однажды Дмитрий прислал ей небольшой отрывок стихотворения. Он не указал ни имени автора, ни названия. Всего несколько строк, но, читая их, душа замирала, и всякая мысль останавливалась. Полночь. Спит весь мир, замерев в безмолвии. Спит земля на коленях мрака. Небо спит. Бездыханны буйные ветры. За густой чернотою туч не мерцают звезды. Птицы, спрятав глаза крылами, погрузясь в себя, отдыхают в гнездах. И не рыщут звери, и не слышно ни шага. Позже она нашла имя автора, написавшего эти строки. Шри Аурабинда. Ягин, индийский философ, поэт XIX века. Людмила читала эти строки и хотела понять, почему именно они стали важными для Дмитрия. Кроме того, она перечитала несколько сочинений этого автора, чтобы стать ближе к душе Дмитрия. И когда она читала те строки, которые изредка он ей присылал в своих письмах, первое, что возникало в сердце после прочтения, это не мой вопрос. «Кто ты?» Она все больше проникалась ощущением того, что общается с необыкновенным человеком, глубоким, постигшим некие тайны, скрывающимся за строками стихов. «Вечно к небу свой взор устремляет земля, озирая любимого образ лазурно-прекрасный, и трепещет зелеными купами трав и дерев, а пресветлое небо своим светозарным блаженством обнимает возлюбленной милой могучее тело и вздымается ввысь горделивой главою, и смехом любви полнит вечность. Так они забавляются здесь, в нашем царстве, не зная разлада». Она читала, потом думала над словами, снова читала и думала. Эти слова не оставляли места для равнодушия и лишали покоя. И всегда казалось, что эти поэтические строки настолько близки Дмитрию, что буквально проросли через его душу. Казалось, что он написал эти строки. От одной только мысли ее душа начинала трепетать. «Я объял твою душу, о времени дух могучий, и взметнулся небесный свод, источая потоки солнца». Наверное, в глубине сердца она очень хотела соответствовать душе Дмитрия, хотела чувствовать то, что и он чувствует. Но читая такие строки, ей становилось немного страшно от той бездны несоответствия, которую она ощущала. «Я скитался в неведомых далях и достиг царства сказочных грез, оказался на бреге звонкогласой реки, Надо мною простерлась безбрежная твердь голубая в безмятежной своей тишине. Здесь, на нашей планете, играют, вовек неразлучны, двое пылких влюбленных, небеса и земля, предаваясь своей сокровенной утехе. Иногда Людмила записывала свои милые, по-детски наивные стихи. Однажды, уже засыпая поздно вечером, вдруг пошел ритм, и явились очень простые слова. Они поражали своей наивностью. Людмила записала их сразу же, пока они не растаяли во времени. «Я — человек. Я дышу, потому что дышится, и взлетаю, потому что летается, и люблю, потому что любится, и желаю так, как желается, и грущу, потому что грустится, а смеюсь, потому что смеется, только плачу, потому что плачется, удивляюсь, потому что удивляется, и зову, потому что зовется, только жду, потому что ждется». А записав на бумагу слова, она с улыбкой на устах уснула, улетая в свои сновидения.